Что тебе? Тебе ведь 60 лет. Мне вон 61, и я почему так выгляжу? Катя действительно, завитая с химией, с ухоженными кремами личиком, выглядела самой большей на 50. Потому что я со своим самое большее в общей сумме полгода прожила. То он в командировках, то в загулах, то я выгоню его. По друзьям, по бабам, по компаниям шатается. Вот так и время шло. Не терпела б ни минуты его, если б не Маринка. Та папаня, папаня. Но умеет он с детьми ладить, с собаками, с бабами чужими. Внешности-то изумительный. В 91-м году за неделю пропил 27 тысяч. Мы тогда на севере работали. Представляешь, приходит и говорит: «Кать, я пропил деньги». «Сколько?» «27 тысяч». А я уже им такая натренированная была, что даже в обморок не упала. Но, говорю, пропил и пропил, тем более, что свои пропил, не мои же. Катя может говорить долго, час или полтора без остановки, и все о своей жизни. Здесь, в городке на севере, она человек сравнительно новый, и ей хочется укрепиться, пустить корни, рассказать всю свою жизнь. На севере она работала в школе, учительницей литературы. И когда она пригласила меня домой, я неожиданно для себя увидела много хороших книг. В доме у нее чисто, просторно, светло. По стенам композиции, икебаны из засушенных цветов, колосьев, листьев. А мой алкаш, он же все пропил. Так его сестра в клину пристроила, объясняет Катя. Комнатенка 9 метров. Ну, с таким не пропадет. У него и брат такой же распутный. Они как сходились, как начинали куролесить. Девок меняли через 3 дня. Все мы объявлялись неженатыми. Эти дуры им и письма писали, в любви объяснялись. Я потом письма, которые ему прислали, пожгла. Там их целый ящик был. А братовой жене по почте посылкой отправила. Она что-то обиделась. «Ну, чаю будешь?» Я согласно киваю. В ожидании, в тишине, хожу по комнате. На стене без рамки карандашный портрет симпатичной девушки, совсем не похожей на Катю. Под рисунком несколько неуклюжих стихотворных строк, признание в любви. У окна на журнальном столике книги. Я перебираю их и натыкаюсь на листок бумаги из блокнота. Спешащим почерком, стенографически отрывисто, как пишут под диктовку с телефона или с радио, в скачущих строках угазывается молитва. «Защити, Господи, от зелья пагубного раба Божия». Катя зовет меня с кухни пить чай. А знаешь, я после школы работала в Волгограде, на тракторном заводе, на конвейере. А я веселая такая была, энергичная, и мне нравился один парень, Ваня. А он другую любил. А за мной Сашка ухаживал, красивый, добрый и робкий, несмелый. «Можно я вас, Катя, до проходной провожу?» «Можно. А можно вас в кино пригласить?» «Нельзя!» И хохочу вовсю. И вот я его изводила, мытарила всячески, в грош, что называется, не ставила.